Глава 14. Последняя. Вот это был праздник так праздник. Никогда еще никто не видел и не ел такую большую яичницу. После сытой еды семью лисов начало клонить в сон. Но вскоре дети начали возню. Лисята и молодые петушки затеяли борьбу и осторожненько покусывали друг друга. А лисички и молодые курочки, собравшись у одной стены, бросали пуховыми мячиками и сплетничали о нарядах. Мама Ларсон и госпожа Наседка сидели на мягких подушках и мирно беседовали на хозяйственные темы. Госпожа Наседка учила маму Ларсон, как нести яйца, потому что именно куры умеют это делать лучше всех. А мама Ларсон учила госпожу Наседку, как приобрести себе шубку на зиму, потому что именно это знают лучше всего лисицы. Петрус Пивун восседал на своей жердочке, а под ним лежал папа Ларсон. Оба чувствовали себя просто превосходно и вели мужской разговор. «Представьте себе только, как это вы, господин Петрус, управляетесь со всеми этими женщинами!» — говорил папа Ларсон. «Пустяки! Возможно, только что они не слишком куролесили», отвечал ему Петрус Пивун. «Как интересно с вами беседовать! Мы расстанемся друзьями, не правда ли?» «Конечно», — заверил его папа Ларсон. «Верьте Ларсонам, как любим мы говорить у себя в семье». Тута Карлсон и Людовик XIV внимательно прислушивались, а потом подбежали к своим отцам. «Значит, мы теперь можем играть друг с другом?» — закричал Людвиг XIV. «Пожалуйста», — сказал Петрус Пивун. «Конечно же, конечно», — подтвердил папа Ларсон. Лисам было так хорошо в курятнике, что они совсем забыли о времени. И когда мама Ларсон выглянула во двор через маленькое окошко, было уже совсем темно. «Нам пора домой», — сказала она. «Тихо», — сказал папа Ларсон и навострил уши. «Я чувствую, люди возвращаются с охоты на нас». Послышались шаги и голоса. «Мне думается, что лисы у нас в мешке», — сказал человеческий голос. «Но лисенок оказался хитрее. Целый день мы провели в лесу, но так и не увидели даже лисьи шубки». Лисы и куры переглянулись, как заговорщики. «Как ты думаешь, где они могли спрятаться?» — спросил другой голос. «Максимилиан потерял след и почему-то хотел возвращаться прямо домой». Пес сильно залаял. «Ах, перестань!» — закричал на него хозяин. «Перестань злиться на лис за то, что они тебя обманули!» Но Максимилиан не унимался. «Твой песик лает так, словно все лисье семейство притаилось в курятнике!» — засмеялся какой-то человек. «Меняй-ка ты свою собаку!» «От этого лучше не станет!» — ответил хозяин. «Все собаки глупы и избалованы!» Чтобы не рассмеяться, молодые курочки засунули свои головки глубоко под крылышки, а лисята прикусывали себе хвостики. Наконец шаги и голоса удалились. «Как видите, и на этот раз опасность миновала», — гордо констатировал папа Ларсон. Я соскучился по своему креслу, сделанному из детской коляски. Пора и чей знать. Обещайте не забывать наш дом, попросил Петрус Пивун. Только сначала вы придете к нам, ответила мама Ларса. И к нам, и к ним, кудахтли курочки. Никогда еще у нас не было таких хороших друзей, подвывали лисята. Над лесом стояла желтая, как цыпленок, луна. Из курятника вышли папа Ларсен, мама Ларсен, Лабан, Леопольд, Лаги, Лассе-старший и Лассе-младший, Ленард, Лео, Лукас, Лаура и Линнея, Луиза, Лидия и Лотан. Самым последним вышел Людвиг XIV. Он долго махал хвостиком, пока видел Туту Карлсон. Куда ты? Задумчиво говорила она ему вслед. Лисы пробежали через двор на клубничную поляну и прошмыгнули мимо пугала. Шляпа на нем покачивалась от ветра, но это никого не пугало. Максимилиан лежал в конуре и смотрел на длинную шеренгу лис, мелькнувшую в отблеске луны. Но он даже не шелохнулся. «Нет, еще раз, нет!» простонал он, чувствуя себя совсем одиноким. «Лисы дружат с курами, а мне не дают даже лаять. Если рассказать об этом, так никто мне не поверит. Никто и никогда!» Конец.